по вольному разнотравью, минуя округлые липовые рощицы, огибая длинные извилистые озера Старицы, обросшие еще по-весеннему кружевным в сережках салатного цвета ракитником, да истинно темными стенками податливого на ветру шелестящего камыша. Из каждого холма открывалось ему неохватное пространство, зовущее через эти светлые пологие увалы к дальнему лесному горизонту, где мягкое и синё, откуда веет дремотным небесным покоем. И так далеки были эти леса, так зыбки их очертания, что, казалось, 3 года скачи туда, не доскачешь. Андрей Иванович ехал не торопко, опустив поводья. Травостой был густой, упругий и довольно высокий. Даже на холмах лошадиная бабка в траве скрывалась, а в лощинах, где Тимофеевка и костер уже выходили в трубку, трава доставала лошади почти до брюха. Да и пора уж. Вознесение галка в оземях прячется. Природа свое берет, думал Андрей Иванович. Вон как в низинах расплескалась купальница. Прямо золотое половодье. Значит, к теплу. И небо было густой синевы, по-летнему убранное разрозненными, крепко сбитыми грудастыми облаками. А сколько птицы здесь, сколько живности! Над заболоченными низинами кружились чибисы. Завидя конного, они ревниво издали встречали его, суматошно, с пронзительным криком. «Чаивый! Чаивый!» носились вокруг и дергались на лету, будто обрывали какие-то невидимые нитки. Утки хоронились в камышах, и только мягко, шипуче как-то, и не крякали, а шваркали. Шварк! Шварк! Изредка от озерной береговой кромки отрывались пестрые кулики-перевозчики и с громким торопливым криком «Перевези! Перевези! Перевези!» стремительно улетали низко над водой. А от бочежин, зарастающих непролазным тальником да осокой, далеко на всю округу заливались соловьи, да жирно, утробно квакали лягушки. Кувакакак! Кувакак! Да отрешенно, загадочно и тоскливо на одной ноте кричали бычки. Бу-бу-бу-бу! Будто кто-то задувал там в болоте в пустую огромную бутылку и прислушивался. Бу-бу! Любил Андрей Иванович луга. Это где еще на свете имеется такой же вот Божий дар? Чтоб ни пахать и не сеять, а время подойдет, выехать всем миром, как на праздник, в эти мягкие гривы, да друг перед дружкой, играючи косой, одному за неделю намахать духовитого сена на всю зиму скотине. 25-30 вазов, и каждый воз, что сарай, навьют, дерева не достанешь. Если не спослана русскому мужику благодать Божья, то вот она здесь, перед ним, расстилается во все стороны, глазом не охватишь. В Агишево въехал он в проулок со стороны мечети. Как раз напротив жил Вася Белоногий, со своей Юзией квартиру снимал. При въезде в село Андрею Ивановичу встретились 3 тройки. Они взялись легко, точно птицы, снялись от мечети и со звоном, с гиканьем, с пронзительными переливами татарской гармошки понеслись из села. Кони в лентах, тарантасы черные, хорошей ковки. Невеста в белом платье, в цветах, провожатые в пестрых ярких платках, в тюбетейках. Только их и видели. Хоть и нехристи, а свадьбы справляют по-людски, красиво, подумал Андрей Иванович. Вася Белоногий доводился троюродным братом Надежде Бородиной. Хоть и дальняя родня, но Белоногий заезжал к ним запросто. В базарный день, будучи в Тиханове, располагался у них как дома. Зачем на базар приезжал? А кто его знает?